«Помочь чем-нибудь?» — спросила Фрэнни. Мать вытерла руки о передник и поцеловала ее в обе щеки. «Ты сиди, а я тебе приготовлю хороший завтрак», — сказал отец. «Запихаешь в себя маленько еды». «Спасибо». Она улыбнулась и внезапно почувствовала себя, как в прежние времена. За окном было чудесное утро, и солнце светило прямо в окна. Мимо проползла уборочная машина. Поток машин, направлявшихся в Лондон, становился все гуще, приближался час пик. Она уселась на знакомый жесткий стул возле узкого стола, отодвинув в сторону кетчуп и бутылочку с соусом. «Как спала?» — осведомился отец, разбивая яйца в миску. «Масло зашипело на сковороде». Фрэнни ответила, что спала крепко, не упоминая, что так она спала впервые за последние несколько дней. Глубокий сон, без сновидений. Сейчас она чувствовала себя отдохнувшей и голодной. Отец взял еще одно яйцо и неуверенно посмотрел на нее. «Но тебе снились плохие сны, а?» Она улыбнулась и покачала головой. «Нет, ты сильно напугала свою мать». «И меня тоже». Он осторожно постучал по яйцу, не разбивая его, потом снова посмотрел на нее. «Ты говоришь во сне». Она нахмурилась, и солнечный свет словно потускнел. «Что я говорила?» Он пожал плечами, разбил яйцо и вылил его в миску, потом взбил ее содержимое вилкой и посыпал черным перцем. «Абракадабра! Нет смысла, по-иностранному». Он выглядел взволнованным. «Ты напугала нас, маму и меня». «Что ты имеешь в виду?» «Говоришь, как не ты. Как другой кто-то говорит через тебя». Она посмотрела на их обеспокоенные лица и почувствовала, что покрывается холодным потом. «Что-то тут нехорошо, Франческо», — произнес отец очень серьезно. «Совсем нехорошо». Глава 18. «Ты что-то очень бледное», — произнес Пенроуз Фоуд из-за своего протертого до блеска пустого стола. «С тобой все в порядке?» Фрэнни кивнула. «Поздно легла». Идеальный кружок его губ растянулся в понимающую усмешку. «Совсем не то, Пенроуз. Боюсь, прошлый вечер был не слишком удачным. Она все еще не знала, в каких отношениях они находились с Фиби, но была совершенно не готова рассказать ему о несчастном случае». Ее ответ заставил Споуда насторожиться, будто он не знал, как понимать ее слова. Он открыл рот, потом закрыл, проглотив то, что собирался сказать. Когда он вышел в коридор, она нашла номер телефона цветочного магазина и попросила послать Фиби в больницу цветы, приложив записку с просьбой выписать ей пропуск для посещений. В то время как часть ее мозга совершала эти действия на автопилоте, активное, бодрствующее сознание размышляло над таким совпадением. 4 человека, в один год окончившие университет, погибли или травмированы за короткий промежуток времени. Она противопоставила этому чистую логику, рациональное мышление, теорию вероятности, обрывки которой она вынесла из разговоров с Оливером Халкином. В голове у нее также звучали взволнованные слова отца. «Но ведь каждый, кто переволновался, потом говорит во сне и по большей части тарабарщину». Попозже позвонил Оливер узнать, как у нее дела и как она провела вечер. Она рассказала ему о несчастье с Фиби. Он ужаснулся и посочувствовал ей. Точно так же, как и в прошлый раз с Мередит. Она спросила, как прошла премьера. Даже когда он сказал, что без нее там не было ничего интересного, это не слишком подняло ей настроение. «Заехать за тобой завтра в половине девятого?»